Глава 20. Суббота, 19 мая. Хизбалла любит атаковать субботним вечером. 300 снарядов разорвались за сутки в районе форпостов израильской армии в Южном Ливане. Рейхан полыхал. 3 солдата получили тяжелые ранения до того, как бронспойты залили форпост белой пеной. На форпост ротом террористы совершили набег, пытаясь его захватить, но атака была отбита. На форпосте «Армата» южно-ливанской армии через ворота прорвался микроавтобус с 40 килограммами взрывчатки. Несколько построек взлетели на воздух, множество погибших. Израиль нанес ответный удар. Наши ВВС бомбили Суджуд и Яатар, уничтожили несколько орудий, а также грузовики с пусковыми установками ракет и тендер с тяжелыми пулеметами. Субботнюю молитву мы читали под звуки канонады, которая не прекратилась и во время ужина. На исходе субботы прилетел Амос. «Это произойдет раньше, чем мы думали», — сообщил он, выпрыгнув из вертолета. «Может, и в течение месяца. Все, собираем манатки. Наступают горячие деньки. Готовьтесь к худшему». Он собрал офицеров и все выложил, коротко и ясно. Разведка засыпает сообщениями о том, что ожидает нас в ночь исхода. Хизбалла намерена устроить кровавую бойню. Хочет, чтобы отвод войск запечатлелся у всех в памяти, как позорное бегство израильской армии в дыму, огне и крови. У террористов эта операция имеет кодовое название «Большие сюрпризы». Они накапливают оружие, сейчас в их арсенале взрывные устройства нового типа. Они вынашивают планы нападения на колонны. Для нас это будет непростое дело. Он заверил, что в израильской армии идет большая работа, что будет сделано все возможное, чтобы сорвать планы террористов, чтобы обеспечить безопасность, опять же, по мере возможности, и на это не пожалеют никаких средств. Но мы со своей стороны должны быть готовы, как он сказал, физически и духовно, потому что день испытания близок. «Ты должен выскочить отсюда сегодня ночью», — шепнул я на ухо фурману. «Смотаться домой. Это последняя возможность перед финишем. Все будет в порядке, ты не волнуйся». Фурман улетел с комбатом, а я обосновался в его кресле. Посадил перед собой Ривера и приспособил его экзаменовать меня по толстенной книге «Назад в будущее», своду распоряжений по подготовке к эвакуации и ее осуществлению. Без кинопроектора и без тостера на форпосте было нечего делать, кроме как проверять свои знания насчет того, как правильно попадать назад в будущее. И действительно, в те дни все ходили с этой книгой под мышкой, учили, зубрили, устраивали состязания на лучшее знание текста, появился как бы спортивный интерес. «Главное, чтобы эта чертова книжица не упала кому-нибудь на ногу», — съязвил Ривер. «Это самое страшное, что может случиться при эвакуации. Как сжигать секретные документы, как сосредотачивать в одном месте оборудование, подлежащее уничтожению, как демонтировать генератор, когда отключить красную линию, какие продукты со склада чили паковать для вывоза, а какие нет, в зависимости от срока годности, а также нормирование расхода боеприпасов, правила открытия огня, рельеф местности, границы участка, подкрепления, прикрытие с воздуха, порядок действий с момента поступления приказа, десятки кодовых наименований». Ривер спрашивал: «Если так-то и так-то?» А я отвечал: «Тогда надо действовать так». В воскресенье в 6:30 утра к нам прибыли грузовики. Посылки из дома, газеты, белье, кое-какие продукты. Водители-ливанцы, сгружавшие большие пластмассовые ящики, спешили как никогда. Мы предложили им кофе, но они отказались, пошабашили и отвалили, не посидев с нами, не выкурив и по сигарете. Я пошел досыпать. В 11:20 меня растолкал Дейв. По его лицу было видно, что что-то неладно. «Форпост в Тайбе вроде накрывается. Там делается черти что». «С зеленого, красного постов видно, — сказал он, — как толпа местных жителей, женщины, дети, поднимается к форпосту. У нас, как водится, в воскресенье утром были в разгаре хозяйственные работы. Дезинфекция на кухне, драили кастрюли, запарка по полной программе, не пробиться. Но мы проложили себе путь и добежали до наблюдательного поста. Я до предела влево развернул электронную подзорную трубу и пытался разглядеть, что там творится. Видимость была очень плохая, деталей не рассмотреть, но главное не подлежало сомнению. К форпосту «Христиан», расположенному к югу от нас, подступал сплошной бурлящий поток, которому, казалось, нет конца. Муэдзины на башнях мечети истошно призывали идти на приступ, и толпа шла на приступ. «Чего они не стреляют, эти южнолеванцы? Толпу еще можно остановить!» — крикнул я. «А их уже там и нет, южнолеванцев», — сказал наш наблюдатель, русский парень. «Что значит нет?» — не понял я. «А они сбежали. Форпост пустой. Ровно в 10 часов открылись ворота, и они съехали. 5 мерсов, джип и 1 старенький танк. Фьють, и все чухнули.